75. П. Жермене Гюставу Тырье, издателю газеты «Эвр», 14 июня 1917 года. Мой муж не был дома 2 года и 8 месяцев, из них 2 года и 2 месяца он провел на фронте среди пуалю, так хорошо описанных Барбюсом. Он дал мне прочесть только одну книгу о войне «Огонь», сказав, что по сравнению с этим романом другие ничего не стоят. Мой муж уже давно тоскует, думая о дорогой Франции, особенно дорогой теперь, когда ей приходится нелегко, и о товарищах, которые все еще подставляют свои головы под пули в окопах. Когда ему становится невмоготу, он берет эту книгу и читает мне вслух.